Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Романа Лопухова. Роман Владимирович Лопухов. Творческое имя Роман. Русский поэт. Автор стихотворных произведений славянской тематики. Мастер красочных поэтических образов. Родился Роман 11 мая 1973 года в городе Моршанске Тамбовской области. Деды поэта Борис Владимирович и Евгений Михайлович – участники Великой Отечественной войны, ветераны-фронтовики. Бабушки Екатерина Ивановна и Лидия Михайловна – труженицы тыла. Отец Владимир Борисович трудился с 17 лет сперва на заводе токарем, затем на стройке монтажником и сварщиком, от верхолаза до почти водолаза, от высотных конструкций до глубоких котлованов и траншей. Матушка Валентина Евгеньевна – инженер-проектировщик по строительству. Будущему поэту еще не исполнилось и 2 лет, когда родители вместе с ним переехали в город Новосибирск, где Роман и провел большую часть своей жизни. Сочинять он начал еще в детском саду, и первый этакий опыт произошел в садике на елке, когда он, не выучив никакого стишка для Деда Мороза, рассказал что-то по наитию, и, судя по реакции зрителей, получилось у него довольно складно. Писать более осмысленно начал лет с 15, когда в школе пробовал с друзьями создать рок-группу, тогда и сотворил первые стихи, тексты песен, тетрадку за вечер в духе групп «Ария», «Черный кофе», в жанре мистики, фантастики на урбанистическом бульоне. В институте Роман продолжил эксперименты со звуком, поиграл малость в хардкор-банде, существующей ныне под названием «Взрывные устройства», а покинул сцену по причине армии и семьи. Трудно было совместить все это вместе. О том, что не стал музыкантом, не жалеет. Семья дороже. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Лето». Стихла гроза. Разошлись кораблями темные тучи в небесной волне. Ветви сирени сверкают слезами, плачут цветы по ушедшей весне. Мир зеленеет травой молодою, радуга блещет, цветет в небесах. Снова деревья мне шепчут листвою что-то о детских безоблачных снах. Молний золотых ликование воздух преобразило в хрустальный родник. Лето начало, веселые грозы, словно восторга и радости крик. Ветер я пью из небесной крыницы, только вот жажда моя все сильней, и воспаряет душа, будто птица, к радуге, к солнцу над миром людей. Лето пришло, лучезарное лето, как же мы ждали суровой зимой, время тепла и янтарного света, время живительных гроз над землей. Скоро в венке ароматном купало нам возвестит летний солнце ворот. С первыми грозами лето настало. Радуйся, радуйся, русский народ. Стихотворение «Дождь». Мокрые сосны, капли за ворот, серая дымка меж серых стволов. Лес, словно мрачный и призрачный город, скрытый за ширмой сплошных облаков. Шишек размокших треск под ногами, влагой пропитанный хвой и ковер. Плотный туман, пробираясь слогами, всюду холодные руки простер. В небе не видно ни проблеска света. Тучи касаются сосен вершин. Тускло в душе. Настроение это очень похоже на лондонский сплин. Знаю я средства, как быстро проститься с той пресловутой британской хандрой. Нужно ладони раскрыть и напиться с веток сосновых текущей водой. Запах почуешь, с детства знакомый, он разольется по телу теплом. И через миг ты совсем по-другому чувствовать будешь себя под дождем. Холод пронзающий сменит прохлада, что так желанно летней порой. Леса промокшего колоннада станет дворцовой залой пустой. В шуме дождя и ветра гуденье, в шелесте листьев вблизи и вдали слышится тихое нежное пенье матери нашей русской земли. Лес все такой же, мокрый и серый, только бесследно скрылась тоска. Чтобы душа вновь исполнилась верой, хватит небесной влаги глотка. Тучи редеют, а значит, уж скоро в небе появится радуги мост. Леса таинственный сумрачный город станет пристанищем тысячи звезд. Небо посмотрит глубокую синью в капли воды, как любимой в глаза. Небо в себе отражает Россия, в каждой росинке небес бирюза. Стихотворение «Солнечный конь». Синеглазый высью окрылен, встряхивая гордо гривой рыжий, конь-огонь, покинув небосклон, с высоты летит к земле все ближе. Громом раздается стук подков, и сверкают молнией зеницы. Дружным хором звонких голосов гимнами его встречают птицы. И светлеет в душах и сердцах даже закосневших в безнадеге. Прозревают люди, сделав шаг на пути по солнечной дороге, на одной из множества планет. Мир живой становится счастливей в час, когда приблизился рассвет, конь крылатый с золотою гривой. Стихотворение «Русичу». О самом главном солнце расспроси, к небесным рекам сердцем припадая и ощутив в груди огонь Руси, что искрой Божьей люди величают. Пусть вороны кружат над головой, не бойся, птиц, в их крике нет угрозы. Пусть лес ночной наполнит волчий вой и треснет от мороза ствол березы. Все это наше, и другой земли нам дать не в силах никакие боги. Все это предки сквозь века несли по трудной, но всегда прямой дороге. И снова ветры гонят облака туда, где ждут они своих потомков. Речет их волю громовой раскат. всю кривду в мире растоптав и скомков. И ты пройдешь, осилишь, победишь. Ты славянин, и воля — твое имя. С тобой родных лесов святая тишь и ветра свист над далями степными. Иди, ведомой совестью вперед, она тебе бесчестья не допустит, и словно солнце ясное взойдет, поднимется душа твоя над Русью. После окончания средней школы Роман поступил в Новосибирский электротехнический институт, сейчас технический университет, на факультет машиностроения. Когда в 1995 году завершил обучение в институте, наше машиностроение, как говорится, приказало долго жить, и трудиться по профессии Роману не пришлось. Стихотворение «Я чувствую тебя». Я чувствую тебя, громадно расстояние, и встречу не приблизить ни на час. Но сердце бьется в ритме твоего дыхания, ведь неразрывна нить, что связывает нас. Я чувствую тебя, когда холодный вечер окутал мир кромешной темнотой. Меня согреет мысль о долгожданной встрече, и в трубке телефонной нежный голос твой. Я чувствую тебя, и всей своей душою, и каждой клеткой тела своего. Ведь это счастье — жить, дышать одной тобою и ощущать в груди биение сердца твоего. Стихотворение «Летний вечер». Скажи, о чем журчит вода в реке? Какие тайны шепчет летний ветер? Прозрачной полутьме, рука в руке и сердце к сердцу, ясен, чист и светел, глядит закат в раскрытое окно, и запах трав заполнил дом собою. Не нужен свет, когда вокруг темно, нет ничего, лишь только мы с тобою. И луч заката, что ласкает лес, как ты ласкаешь волосы ребенка, обычная феерия небес. И просто тишина. Пропела звонко невидимая птица, и опять все стихло в мире. Лишь твое дыхание и тиканье часов. Недолго ждать, когда лишь звезд холодное мерцание тьму теплой ночи станет нарушать. Потом рассвет позолотит березы и нежные ушедшие ночи грезы палящий полдень будет вспоминать. Стихотворение «Любовь». За ширмой дел мы слышать перестали своей души неутомимый зов. Но все же наше сердце не истали, и наградили нас или наказали. Не знали мы, когда нам боги дали смешную, сумасшедшую любовь. Мир изменился навсегда и сразу, и прежним никогда ему не стать. Не рвется нить, невидимая глазу, хоть тянется порою до отказа, когда в порыве нервного экстаза мы тщимся неделимое порвать. Нас не спросили, нужно ли нам это, нам просто дали встретиться, И вот любовь на грани темноты и света, любовь на грани гибели планеты, с мгновения случайной встречи этой ведет мгновением наших жизней счет. Стихотворение «Голос». За пеленою метели снежной, за воем ветра в разломах скал, я слышал голос родной и нежный. Меня по имени он назвал. Что это было? Неужто разум утратил волю, сгорел дотла? Что за певунья незримо глазу меня с собой сквозь пургу звала? Чей это голос? Богини ветра, что одинокой полна тоской? Или, может быть, это призрак лета, что до сих пор не обрел покой? Быть может, демон с одной лишь целью, зовущий путников за собой, с дороги сбить навсегда метелью, не дать вернуться к себе домой? Нет, в этом голосе нет угрозы, он не пытается погубить, взывая из пелены морозной, согреть он хочет и приютить. Мне голос этот с другим не спутать, звучать во след до скончания дней, он будет вечно сквозь ветер лютый, то голос мамы родной моей. В 1996 году Роман был призван в армию. Отслужил 2 года. После демобилизации из рядов российской армии с 1998 года трудился в различных частных службах безопасности. От охранника и телохранителя до начальника охраны и заместителя по безопасности. Стихотворение «Танец сокола». Свечою вверх и вниз падучим камнем, свой звонкий крик вплетая в тишину, играет сокол в небе утром ранним, восторженно приветствуя весну. Добычи он не ищет, хищник лютый, он лишь полета счастьем опьянен, презрев земного притяжения путы, все ближе к звездам воспаряет он, чтоб тут же рухнуть с величайшим риском, у самой тверди снова в небо взмыв, росою на траве, весенней, низкой, крыла разгоряченные смочив, мгновение в минуты собирая, вершит игру опасную свою, пока восход светило, птичьи стаи веселым хором вновь не воспоют. Так с приближением каждого рассвета туман белесый разогнав крылом, встречая солнце, приближая лето, пернатый воин в небе голубом танцует, испуская клич призывный, играет, полон силы молодой, как символ вечной связи неразрывной меж сердцем, солнцем, небом и землей. Стихотворение «У клетки волка». Он смотрит в душу, я смотрю в глаза. Я не могу глядеть сквозь ткани тела. Молчим, мне просто нечего сказать. Ему до слов нет никакого дела. Он страх и боль, он злоба и любовь. Его глаза следят за мной повсюду, насквозь пронзают взглядом вновь и вновь. Он знает все. Я не пойму откуда. Янтарь печальных, но упрямых глаз. Огнем холодным бьет на вылет метко. И страшно, хоть и разделяет нас препоной непреодолимой клетка. Три шага вправо, влево два прыжка. Все, что оставил человек для зверя, я знаю, не достать его клыкам. Я знаю это, но не очень верю. Опять ловлю я мрачный взгляд его и снова не пойму, на самом деле во мне он видит брата своего или прикинул, сколько мяса в теле. Есть в каждом положении свой резон. И вот уже я понимаю четко. В своем вольере на свободе он, а я сижу за ржавою решеткой. Стихотворение против тьмы. Нет звезд на небе, небеса темны. Деревья, словно демоны из пекла. За пеленою спрятан лик луны, все светлое погасло и поблекло. Ночные звуки, нави голоса, что проникают в наше сновидение, глядят из тьмы недобрые глаза за гранью ощущения и зрения. Вот слышен чей-то крадущийся шаг, что за спиною тихо раздается, как черный змей вползает в душу страх, и кровь в виски, как тяжкий молот, бьется. Тьма, словно океанская волна, что затопила все своею массой. Мир света черным делает она, и всех людей сплошною черной расой. И если поражение признать, кромешной темноте на милость сдаться, она и душу сможет поменять на черную и там навек остаться. Но если свет дождь Бога не погас, в душе его потомка славянина, тьма черная не одолеет нас, особенно, когда мы все едины. И будет белая сворожья рать, что духом крепче закаленной стали, за свет и волю против тьмы стоять, как предки наши в старину стояли. Стихотворение «Русь нельзя победить». Русь нельзя победить, можно вытоптать сапогами, изрубить ее тело мечами, жаркой кровью ее залить. Русь воспрянет опять, ослепленная, но живая, ведь шакалья хищная стая тело рвет, но души не порвать. Новых воинов строй встанет снова на место старых, бросит вызов триумфу Мары, богоносный народ-герой. И заветы отцов свято выполнит их потомок, честь и славу отчего дома русский воин спасти готов. Предков славных клинок примет он молодой рукою, чтоб за волю стоять стеною, вечно помнить и чтить исток. Будет солнце светить вечно в небе над миром этим, и пока оно людям светит, Русь нельзя победить. В 2018 году поэт уехал из города в деревню, что в 30 километрах от Новосибирска, где сейчас и проживает. Женат, супругу зовут Евгения Владимировна. У Романа четверо сыновей, трое старших от первого супружества. Их имена Олег, Максим, Иван. И им, соответственно, 20, 14 и 9 лет. В нынешнем семейном союзе с женой Евгенией двухлетний сын Ярослав. А также есть взрослая от первого супружества жены 22-летняя дочь Полина, которая живет отдельно и учится в университете. Деревня, в которой нынче живет семья Романа, всего в 36 дворов. Посажен и обихаживается сад и огород. Из животинки пока кот да пес, рядом лес и озеро. Как выражается сам поэт, сбылась мечта детства о жизни подальше от города. Стихотворение «Огонь сварога». Горят костры, и их белесый дым уносит выри души павших воев. Встает рассвет в усладу всем живым, что в жизни этой шли тропой героев. Огонь сварога в их горит сердцах, собою души правых согревая. Стребок уносит пустоту и страх, их от оков навек освобождая. Горит огонь, то не огонь свечей, согреть и сжечь вовеки неспособный, зажженный ради лжи пустых речей, никчемный, безопасный и удобный. В огне сварога воинская сталь, опасная и хищная стихия, способен он рождать и сокрушать на страшные дела и на благие. Воитель гордый с пламенным мечом, идущий к цели прямо, безупречно, таков огонь сварога. Только в нем источник русской силы, силы вечной. Течет он в венах воинов Руси, с седых времен, былинных, легендарных. Он солнцем воплощен на небеси, а на земле в потомках благодарных. Мы русичи, и нас не победит вовеки никакая злая сила, пока огонь сварога в нас горит и кровь богов течет по нашим жилам. Мы русичи, в гудении костра всегда нам голос предков наших слышен. Сварогу слава, гой пресветлый Ра! Хвала Перуну, трижды слався вышень. Стихотворение «Коляда». Над землей русской морозы, с каждым днем сильнее холода. И зовут замерзшие березы: приходи скорее, Коляда. Ночь длинна, и день ее короче, и зима как будто навсегда. Но приход второй кромешной ночи не допустит вышней Коляда. Ветер снегом тропы все заносит, правит Мара силою горда. И народ Руси у Бога просит: поверни на лето, Коляда. Тройка мчится снежною дорогой и летит неведомо куда. Бубенцы возносят славу Богу: славься, славься, светлый Коляда. Встанет род вокруг костра большого, стар и молод, все пришли сюда. Просят люди Бога молодого: укрепи нас в вере, Коляда. Русь стоит века, тысячелетия, но бессильны перед ней года. Снова говорят дождь Бога дети, славен будь великий Коляда. Стихотворение «Дорога к солнцу». Дорога к солнцу, сколько раз писали про нее поэты. Дорога к радующим глаз, источником живого света. Она у каждого своя, одна для всех одновременно, как все, иду за солнцем я, пусть медленно, но неизменно. Мой путь — нерадостный полет по высшим благодатным сферам. Все было — кровь, соленый пот, предательство, любовь и вера. Как все в пути, я тороплюсь, и вовсе я не отличаюсь от взявших параллельный курс и тех, с кем я пересекаюсь. Дорога к солнцу, жизнь и смерть, триумф и боль, позор и слава. И все боятся не успеть, остаться нищим, быть неправым. Для солнца же различий нет, злодеям и невинным детям светило и тепло и свет всем равно дарит на планете. Дорога к солнцу, нет иной, одна стезя у человека, и этой вечною тропой идут народы век от века. Я знаю, что когда-нибудь, уставший от дороги длинной, закончив свой нелегкий путь, сольюсь я с солнцем воедино. От себя лично и очень надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю ярко одаренного поэта Романа за его светлое, доброе и душевное поэтическое творчество, за чистые и западающие в душу образы, которые он так умело воплощает в стихотворных строках. Желаю ему добра да здравия в жизни, Бога спехов, помощь ему в творчестве и во всех его трудах да начинаниях. Радости да счастья поэту, его супруге и сыновьям. В завершении выпуска по творчеству поэта Романа Владимировича Лопухова, прозвучит стихотворение «Род». За нами род, невиданная мощь, способная сдвигать миры с орбиты. Взлелеяна в тени священных рощ, живого солнца нитями увитых. И каждый шаг по матери-земле добавил что-то в родовую память. Жизнь человека, молния во мгле, перуново сверкающее знамя. За нами род, небесный и земной, до самого Творца Вселенной этой. Не догмы книг, не мрак молвы пустой, живой источник силы, веры, света. И эту цепь возможно разорвать, лишь только без остатка уничтожив, и солнце в небесах, и землю-мать, и каждого из нас, и Бога тоже. За нами род, никто не одинок, и ни один не слаб и не бессилен, и пусть зарос травой веков исток, и занесло дорогу звездной пылью, но в нас живет великих предков стать. В сердцах у нас горит огонь Сварога, нам русская земля, родная мать. и в каждом Бог. И нет сильнее Бога. В данном выпуске передачи прозвучала лишь малая часть стихотворений поэта. Все его произведения можно прочесть на страничке сайта стихи.ру «Роман». Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!